Ты же не хочешь, чтобы я сам себе готовил еду, да и постель греть кому-то нужно. Я с равнодушным видом кивнул. Бери. Когда осмотришь корабль, сам прикинешь, сколько смертных тебе понадобится. Но времени на сбор экипажа у тебя будет немного, не больше суток. Тот внезапно и вполне искренне рассмеялся. Потом глянул на меня с иронией во взгляде. Что его собирать-то? Повара, шлюхи, массажисты, прислуга. Я не привередливый, довольствуюсь малым. Собственно, на этом мы и разошлись. Эшмун отправился вглубь леса, а я взмыл в воздух, возвращаясь к остальным, и через какие-то мгновения уже оказался на спине Сандала, после чего коротко изложил ситуацию и отправил их в усадьбу, а сам открыл портал в крепость, которая прикрывала мост с нашей стороны. Олег был в одном из внутренних залов. Рядом неподвижными фигурами застыли Билли с Лерой, а над богом, которого уложили прямо на столешницу, склонилась Василина. Услышав шаги, все трое обернулись. Первой среагировала Шуйская. «Ничего не получается. Моя сила, как будто не работает». Пробовала остановить для него время, но тоже ничего не вышло. Дева в отчаянии всплеснула руками, а внутри меня полыхнуло яркое удивление. Раз сила Кроноса не подействовала, значит, происходящее связано не с обычным отравлением божественной оболочки и не с воздействием на относительно грубую энергию каркаса. Атака велась на ту его тонкую часть, что функционировала постоянно, даже находясь в состоянии временного стазиса. Иначе человек выпадал бы из него мертвым, либо, как минимум, с серьезными нарушениями в организме и разуме. Я молча перевел взгляд на Леру, и та с хмурым видом покачала головой. Странная зараза. При попытке войти в контакт, сразу норовит прицепиться, я еле отбилась в первый раз. Воздействию практически не поддается. Дом Гефа о такой точно не знал. Она поглотила практически всю информацию, которая хранилась в артефактах захваченного ею дома, и располагала данными, которые тысячами лет накапливали его лидеры, что намекало на редкость этого варианта отравы. Может, это и есть та самая вещь, из-за которой сюда так рвались вольные? Шагнув ближе к столу, я присмотрелся к лежащему Олегу. Его каркас как будто потемнел от наполнивших его черных лохмотьев. Искра была щедро облеплена ими же и едва пульсировала. Даже божественная суть была не способна сопротивляться атаке неведомой дряни. При этом на яд вольных это походило мало. Тот разрушал энергетическую структуру, вызывая ее распад. Здесь же все скорее напоминало медленное умерщвление энергетических тканей. Либо их захват, могло быть и такое. Теперь я глянул на Билли. Что именно он говорил? Были намеки на происхождение этой заразы? Капитан морских охотников отрицательно качнул головой. Он едва лепетал. Чудо, что вовсе до нас смог сам добраться. Про Меркурия, тьму, альвов и еще много чего. На самом деле больше бессвязный бред напоминало. О следах своей копии, которые обнаружились в этом мире, я прекрасно помнил. Неужели Олег столкнулся с его наследием, и то оказалось таким, что практически прикончило бога? Как одна из версий меня вообще могла создать нечто подобное? Кивнув, я подошел вплотную к столу, на который уже запрыгнул Мьёльнир. Глянул на Василину. Все, дальше я сам. Та со вздохом отступила назад, а сбоку зазвучал голос Леры, в котором слышалось некоторое смущение. «Меркурий, мне уже пора возвращаться. Управление и так едва налажено, а долгое отсутствие не пойдет на пользу стабильности. Артефакт у тебя есть, маршрут известен, связь между нам тоже установлена. Если понадоблюсь, просто обращайся. А как вся эта ситуация разрешится, переместим всех в мою цитадель». Я внутренне усмехнулся. Сказывалась старая привычка считать Леру жрицей и потенциальной богиней, тогда как прямо сейчас она превосходила меня по грубой силе и была властительницей 500 миров. Конечно, при этом дева называла меня верховным богом и оставалась верной, но стоило признать, она бы со своим личным доменом справилась и без меня, тогда как мне, без ее помощи пришлось бы несладко. С другой стороны, когда-то я вытащил ее из рабства в Петербурге, а любой бог – это не только личная сила, но и верные союзники, которые способны эффективно и самостоятельно развиваться. Говоря на языке Куанли, я инвестировал средства, которые сейчас вернулись старицей. Отправляйся. Если ситуация потеряет управляемость, я обращусь за помощью. А когда все закончится, обсудим расположение крепости Пантеона. Да, дева оставалась лояльной, но оговорка про мою цитадель резанула слух. К тому же, она была полностью правдивой. Лера сама захватила дом Геф, и все, что раньше относилось к нему, теперь принадлежало ей. Располагаться же в чужом доме, будучи верховным богом пантеона, откровенно говоря, не хотелось. В воздухе полыхнула арка портала, а к столу приблизился Жорик. Протянув сжатый костяной кулак, соприкоснулся им со сжатой точно таким же образом лапой ежа. Забавный способ прощания. Наверняка где-то подсмотрели или услышали. Вы тут не задерживайтесь. У нас весело, как появитесь, сам убедишься. Повернувшись на момент ко мне, неглубоко поклонился и двинулся к своей хозяйке, которая ждала около портала. Сама Лера, перед тем, как зайти в переход, тоже посмотрела в мою сторону. Если возникнет необходимость, сразу же вызывай меня, я бы осталась, но правда не могу, там масса дел и почти нет надежных людей. Я ее понимал. Богиня и так задержалась практически на сутки, выпав из управления домом. Непозволительно долго, если речь идет о захваченной при помощи силы территории, которая еще не привыкла к новым хозяевам. Если потребуется, то сразу же появлюсь на связи, обещаю. Ты тоже зови, если будет нужна помощь. Через мгновение богиня вместе со спутником скрылись в портале, я повернулся к Олегу. Помня о словах Леры по поводу прилипчивости заразы, создал изолирующий контур. Для пущей надежности тройной, влив в него максимум своей мощи, которая продолжала хлестать безудержным потоком, изменяя искру. Потом приступил к анализу, и чем больше погружался в изучение ситуации, тем меньше понимал, что это такое. Ни одной догадки, то ли какой-то странный симбиот, переделанный в оружие, то ли просто искусная отрава, способная легко справиться с божественной мощью. Но эти мысли пришли в голову после первого взгляда, а вот более детальных версий не появилось. При этом состояние Олега продолжало ухудшаться. Я непрерывно вливал в него силу, стараясь поддержать каркас в рабочем состоянии, но энергия уходила, как в бездонную яму, и на мой взгляд почти не срабатывала. Мьёльнир, который тоже подключился к изучению ситуации, лишь озадаченно морщил лоб, бормотал под нос что-то нецензурное и не высказывал догадок. Значит, тоже не понимал, какого циклопа тут творится. Оторвавшись от изучения, я сделал шаг назад. Ладно, раз я не могу его вылечить, надо хотя бы не дать умереть, оставить шанс на излечение в будущем. В конце концов, где-то он эту заразу подхватил. Нужно было лишь найти это место, понять, откуда подобная дрянь взялась, и отыскать способ лечения. Вот только, я пока не понимал, как его стабилизировать. Отрава сжирала абсолютно все. Сила, которую я в него вливал, надолго не задерживалась. Даже если я останусь тут на постоянной основе, это лишь ненадолго отложит смерть, не более того. Сознание зацепилось за мысль о том, что яд не трогает физическое тело, и принялась кружить около нее. Энергетические структуры каркаса постепенно умирали, а искра затухала. Но при этом плоть его оболочки оставалась целой. Озарение вспыхнуло внезапно. Это не поможет ему встать на ноги или хотя бы прийти в себя, но позволит протянуть какое-то время. Конечно, если все получится. Мьёльн, нужно превратить все его тело в артефакт. Вернее, каждую его отдельную часть. Сделать их изолированными и работающими внутри собственного контура. Каменный еж задумчиво посмотрел на меня. Потом оглядел лежащего на столе Олега. «Думаешь, это может помочь?» Вздохнув, я сделал неопределенное движение плечами. «Он бог. Его человеческая душа переплелась с каркасом, и сейчас они составляют единое целое. Ты же видишь, сама она не повреждена, но погибнет, как только откажет последний энергетический канал. Ей нужна какая-то основа, к которой можно прицепиться». Спутник на момент задумался. Потом кивнул и со вздохом посмотрел на Олега. «Это будет СС сложно. И ведь мне даже тортов потом не испекут. Куда катится вся моя жизнь?» Билли, который так и стоял рядом, изумленно распахнул глаза. А я лишь хмыкнул. Потому как чувствовал эмоции спутника и понимал, что тот не всерьез. Скорее сбрасывает нервное напряжение. Задача и правда предстояла непростая. Тройной изолирующий контур, который выступал в качестве фильтра, спасал от заражения, но было сложно сказать, как тело отреагирует на создание артефактов. Тем не менее, он справился. Спустя полчаса каждая часть тела Олега представляла собой автономный артефакт. Безусловно, отрава пыталась умертвить их энергетическую структуру. Более того, у нее это даже получалось. Но процесс шел медленно, все же Мьёльнир стал разительно сильнее, да и я перенаправил весь поток пребывающей мощи на поддержку его усилий. Не говоря о том, что в процессе использовались плетения, заимствованные из памяти иерархов Дамакали. Судя по динамике поражения артефактов, Теперь у Олега было от 20 до 50 часов. За это время требовалось отыскать вариант противоядия. Пожалуй, стоит поинтересоваться этим у Алвина, когда мы решим его проблему с управляющей. Как знать, вдруг в мирах древоподобная зараза является самым обычным делом и там прекрасно знают, как с ней бороться. Убедившись, что с иномерцем все в относительном порядке и немедленно он умирать не собирается, я вышел на связь с Варвой. Тот факт, что дом Кали до сих не проявил активности и даже не попытался выяснить, что произошло с крепостью духа, вызывал невольное удивление. Очень странное положение дел. Как будто у них захватили какой-то скромный форпост с гарнизоном из 5 вечно пьяных сатиров, а не один из ключевых объектов. На момент вовсе мелькнула мысль, что они успешно отбили крепость и та снова под контролем врага. Но смертная, против ожидания, сразу же появилась на связи, рассказав о том, что все в полном порядке и пока никто их не тревожил. Разорвав сеанс связи, снова посмотрел на Олега. С одной стороны требовалось перейти по мосту и заняться поисками. Ну а с другой, было необходимо закончить процедуру с Эшмуном, после чего посетить корабль Агвера. И в обоих случаях требовалось мое личное присутствие. Олег был одним из самых сильных богов пантеона, если не считать Найхвы и Леры. Но он проиграл схватку. Ни одну из дев я отправить в тот мир не мог. Вернее, первую скорее не хотел. С ее непосредственностью и самоуверенностью, она могла легко погибнуть, что к тому же влекло за собой и мою собственную гибель. А богиня смерти вернулась в свою цитадель. Еще оставался Гефер, но он был нужен в качестве стражи. Да и я бы не сказал, что он превосходил Олега в плане силы. Плюс привык решать все вопросы силой. Там, где стоило бы договориться и получить желаемое, Титан просто зальет все кровью, а потом скажет, что выяснить ничего не вышло. Потому что вопросы задавать оказалось некому, он всех убил. Вот и выходило, что в качестве единственного варианта можно было рассматривать только самого себя. Скрипнули подошвы и в дверях резко затормозил один из морских охотников. Замерев на месте, отдал воинское приветствие, явно из новых, завербованных уже в нашем мире. Ирландцы, которые были с Билли изначально, подобными формальности себя не утруждали. Командир, та Мальвийка, за которой гонятся люди Таннских, прямо под стенами крепости. Я увидел, как глава гарнизона открывать рот, чтобы рявкнуть на подчиненного. Тот эту картину тоже прекрасно рассмотрел и спешно добавил. Она говорит, что пришла спасти своего избранника, которому теперь принадлежит. Вернуть ему долг жизни. Глава В. Альвийка значит, которая пришла, чтобы спасти своего избранника. Звучало все это так, что даже если Олег выживет, его потом прикончит Асука. Хотя может и нет, зарубит остроухую, а ему просто что-нибудь сломает. Очень много раз сломает, учитывая, что рана станет залечиваться за доли секунды, наказание в любом случае будет не слишком жестким. Впрочем, сейчас главным было спасение его жизни. С остальным пусть разбирается сам. Людей Таннских остановить, Альвийку не трогать. Если станет проявлять агрессию, блокировать и по возможности взять в плен, но не убивать. Развернувшись к прибежавшему солдату, я рявкнул, отдавая приказ, и тот еще раз козырнул, сразу же умчавшись назад. А я бросил взгляд на Билли. Идем, посмотрим на эту гостью. Тот покосился на Олега и двинулся за мной. Уже в коридоре, вздохнул и сокрушенно пожаловался. Что тут за люди такие живут? Мы им сразу объясняем, что у нас боевое морское братство. Минимум правил, никаких формальностей. Свобода, чтоб ее. А они, постоянно по струнке вытягиваются и титуловать пытаются. Кем я уже только ни был, и сиятельство, и светлость, и ваше высокоблагородие, и просто господин генерал. Злость берет просто. Шагающий сбоку еж поднял голову, посмотрев на ирландца и с некоторым скепсисом уточнил. А как боевое братство может быть морсским, когда вокруг горы? Билли аж запнулся на ровном месте, после чего опустил возмущенный взгляд вниз. Нет никакой разницы, где мы находимся. Море, оно в душе. Понимаешь? Только вот у новобранцев его там нет, а люди нам все равно нужны. Приходится брать даже таких. Пожалуй, он и правда будет рад услышать о новой задаче, которая ему предстоит. По сути, это станет возвращением к их прежнему промыслу. Уничтожать, грабить и путешествовать. Выход на мост располагался внутри крепостной цитадели, в самом ее центре, ближе к основанию. Окно перехода находилось в громадном зале, куда помимо обычной двери вели еще и массивные ворота. За ними располагался широкий тоннель, который спустя еще несколько подобных препятствий выходил в подземное хранилище, достаточно большое, чтобы при необходимости разместить там большое количество техники или полезного груза. Собственно, именно с этой целью все так и построили. Если понадобится, можно будет обеспечить непрерывный поток транспорта, который будет выезжать на той стороне. Мы же прошли по мосту пешком и скоро оказались на стене второй крепости. Здесь уже стоял Гефер, с легким интересом наблюдающий за альвийкой, которая была замотана в серую ткань и группой воинов с родовыми гербами танских, что застыли в отдалении. Между ними находилось несколько морских охотников, не позволяя сторонам сойтись в схватке. И казалось бы, ситуация под полным контролем, не будь одного но, альвийка и воины гарнизона не могли отступить к воротам. Дорогу туда преграждал еще один отряд рода танских, которых опять же отделяли от альвийки морские охотники. Я вопросительно глянул на Титана, и тот пожал плечами. Одни вроде как союзники, вторую ты приказал не убивать. Никто из них первым не нападает, так что я решил дождаться тебя. Звучало вроде бы логично, но на самом деле, он мог попросту напугать местных, вынудив их отступить, и на этом все было бы кончено. Сандал остался по другую сторону моста, держа со мной связь и выступая в качестве промежуточного узла для контакта с членами свиты. Сейчас, когда там находится корабль Агвера, а в любой момент могли заявиться члены дома Кали, оставлять все без присмотра было бы слишком опасно. Будь он здесь, хватило бы одного рыка призрачного дракона, думаю, он бы мигом заставил местных отступить. Теперь же придется решать вопрос самому. Гефер прищурился, всматриваясь в меня, а потом его брови изумленно взлетели вверх. «Как, откуда у тебя такая искра? Даже старшие титаны в расцвете сил были слабее. Еще бы, их питала только вера эллинов. Не будь они сами по себе созданиями, наделенными мощью, для сохранения которой обращения смертных не так важны, вовсе не смогли бы занять главенствующее положение. Тогда Элладой правили бы великаны, или сатиры, если хотя бы на момент перестали пить». Бросив взгляд на Гефера, я перемахнул через зубец стены и, поддерживая себя воздушной подушкой, приземлился на землю, буквально в нескольких метрах от альвийки, которая от неожиданности отступила на шаг в сторону. Но интересовала меня не она, а люди рода танских, к которым я и направился. Не думаю, что те узнали меня в лицо, зато всплеск силы отлично ощутили. Моментально заняли боевое построение и выставили коллективный щит. Передо мной оказалась не случайная группа воинов, а слаженное боевое звено. Остановившись метрах в пяти от мерцающего барьера, остановил взгляд на их командире, который стоял чуть впереди остальных. «Я Меркурий, верховный бог 500 миров, и я хочу задать тебе вопрос, смертный. Ты смеешь угрожать моим людям, под стенами моей же крепости?» Слова сопровождались давлением ауры, которую воины танских прекрасно ощутили. Их командир на момент смешался, не зная, как реагировать, но потом глянул в сторону альвийки и уже через секунду начал отвечать. «Конфликта с твоими людьми мы не ищем, но они преградили нам путь к законной добыче». Даже не глянув в сторону той, о которой шла речь, я спокойно пожал плечами. «Она явилась к нам и связана с одним из богов моего пантеона. Пока не знаю как, но очень хочу это выяснить. Так что это вовсе не ваша добыча». На секунду замолчав, добавил: «Я не желаю уничтожать род танских и не хочу попусту заливать эту землю кровью. Но если вы не оставите мне выбора, именно так и придется поступить». Договорив, потянулся божественной мощью к их щиту, моментально распылив его. Следом растворил их личные энергетические доспехи и усмехнулся, смотря на ошеломленные лица солдат. Придвинувшись на шаг, надавил голосом: «Вы живы лишь по причине моей на то доброй воли. Цени я жизни разумных чуть меньше, и все уже было бы кончено». Теперь их наконец-то проняло. Если офицер еще пытался сохранить лицо, то большая часть его подчиненных уже совершали тактическое отступление. Говоря простым языком, быстро перемещались со своей прежней позиции в сторону ближайшего холма. Второй отряд гвардии танских моих слов не слышал, но зато отлично почувствовал использование силы. Да и бегство своих коллег они тоже видели. Так что проводить с ними отдельную беседу не пришлось, сами двинулись вслед за первой группой. А спустя какие-то секунды я подошел к альвийке, которая зашла во двор крепости и теперь стояла, оглядываясь по сторонам и окруженная солдатами. «Ты искала бога, чтобы отдать ему долг жизни?» Дева повернула ко мне голову, и я только сейчас понял, что выглядит она весьма уставшей. Я бы даже сказал, изможденной. Синяки под глазами, Впавшие щеки и бледная кожа, лицо осунувшееся, как будто она долго не спала и находилась в пути. Перед вами принцесса из клана Лайон, бывшая наследница и бывшая любимая дочь главы клана, а ныне преступница, предавшая устои предков. Теперь моя жизнь посвящена мести, но перед этим я хочу отдать тот единственный долг, который у меня остался. Спасти храбреца, бросившего вызов силам мрака. В голове послышался тонкий голос Мьёльнира, который застыл в нескольких метрах от нас, прислушиваясь к разговору. Ас, сука, ее убьет. Утверждение было отчасти спорным, у японки пока не было искры, а внутри альвийки чувствовали солидная сила. Но вся ситуация не радовала и меня самого, потому как выходило, что Олег вмешался во внутренние дела альвов из-за стоящей передо мной девы, еще и не рассчитал своих сил. Причем настолько, что сейчас находился в предсмертном состоянии. Безусловно, все это могло оказаться связано с его задачей, и хорошо бы, окажись это действительно так. Последнее, чего мне хотелось, тратить время на распри альвов, когда на носу война с домом Кали, а над Владивостоком висит корабль Агвера. Что именно он сделал? Как спас твою жизнь? Альвийка заколебалась, поведя взглядом в сторону воинов гарнизона, и я окружил нас защитным барьером, не пропускающим звуки. Та еще чуть помедлила, о чем-то раздумывая, нервно облизала губы, и наконец решилась. Меня должны были принести в жертву. У новой старшей жены отца родился сын, и она убедила совет, что только жизнь лучшей из дочерей знатной крови позволит уберечь нас от гнева подземной тьмы. Пару мгновений помолчала, рассматривая меня и, судя по оттенкам разума, решая, стоит ли продолжать. В конце концов заговорила вновь. Я не захотела идти на убой добровольно и попыталась опередить врага, но у меня ничего не вышло. А когда казалось, что спасения уже нет, появился он. Возник из ниоткуда и сразу же бросился в бой. Описание ситуации было так себе, ни единой детали. Но теперь мне хотя бы стали понятны общие черты. Подробности можно выяснить и чуть позже. А прямо сейчас меня интересовал иной вопрос. Ты знаешь, как ему помочь? Дева на секунду отвела взгляд в сторону. Потом снова устремила его на меня. Внутри него первородная тьма. Чтобы ее победить, нужен такой же чистый свет. Меня учили этому, готовили к схваткам с теми, кто покорился мраку и стал его рабом. Возможно, у меня получится использовать это, чтобы очистить его тело. Склонив голову, тихо прошептала. Мой спаситель невероятно силен, он может выжить. Я подавил вздох, что рвался наружу, и жестом пригласил ее следовать за мной. Особенного оптимизма слова альвийки не внушали, но пусть хотя бы попробует. А я посмотрю, как она это будет делать. Возможно, получится что-то выяснить. Еще одним фактором в ее пользу стало отсутствие энергии мертвых душ. Даже если последняя когда-то и контактировала с каркасом принцессы, то это было очень давно. Настолько, что с тех пор уже не осталось никаких следов. Кое-что у меня вышло узнать, пока мы добирались до крепости на другой стороне моста. Оказалось, альвийка перемещалась сюда при помощи комплекса плетений, который позволял моментально переноситься из одной точки в другую. Артефактов у нее не было, а резерв свободной силы исчерпался на половине пути. Его остаток она прошла, отдавая свою жизненную силу. Именно такую формулировку использовала принцесса. Если же смотреть на это с научной точки зрения, как сказала бы Минерва, наша гостья сжигала части своего энергетического каркаса, оттого и напоминала цветом кожи некроконструкта. Впрочем, это не помешало ей приступить к лечению Олега. Стоило отдать должное, упорство альвийки было не занимать, а вот сил оставалось мало. Настолько, что первый результат у нее вышло получить только с восьмой попытки. Над телом раненого возникла группа огоньков, которые скользнули по его коже, а через секунду впитались в нее, уходя вглубь тела. Неожиданно, но это и правда сработало. Я хорошо видел, как созданное принцессой подобие пламени охватывает практически мертвые энергетические каналы, и те принимаются оживать буквально на глазах. А еще пришло понимание, что именно она использовала солнечный свет, ту самую мощь, которая лежала в основе способности Аматерасу. Конечно, это не было обычной солнечной энергией, такое решение оказалось бы слишком простым. Тем не менее, направление стало понятно, и я оттеснил альвийку, приступив к экспериментам. Поначалу та вполне искренне возмущалась, считая, что у меня ничего не получится, и называя свои возможности даром их семьи. Но увидев первое миниатюрное солнце, затихла, после чего не проронила ни слова, внимательно наблюдая за моими действиями. Само собой, воссоздать точно такую же энергию с первой попытки у меня не вышло, как и со второй. Даже с учетом того, что у Альвийки получилось сформировать небольшой огонек, который можно было использовать в качестве образца, мне потребовалось почти два десятка проб, прежде чем плетения начали действовать. Зато теперь я стоял и смотрел на Олега, чей энергетический каркас с искрой оживали буквально на глазах. Более того, мне стала понятна природа той заразы, которую он подцепил. Строго говоря, это не было отравой или болезнью. Куда ближе был вариант с симбиотом. Бездна. Воплощение ужаса и страданий. Место, которое порождало монстров и появилось еще до того, как в моем старом мире оказался Юпитер. Технически это был солидный кусок свернутого пространства с множеством нестабильных точек входа, через которые наружу порой прорывалось всякое. Естественно, популярным местом для посещения она не была, учитывая монстров, которые плавали в океане бурлящей внутри силы, подобное было попросту опасно. Но именно из них, туда порой и совались то молодые боги, то представители древних рас, желающие быстрее обрести искру, немного обойдя правила. Каждая убитая тварь бездны давала порцию энергии, которая приближала момент обретения божественной сути. Обратной стороной была вероятность оказаться разорванным на куски и умереть внутри. Но порой случалось такое, что охотники за энергией получали ранения, при этом оставаясь в живых и благополучно выбираясь наружу. Тогда они менялись, сами превращались в монстров, которые мало чем отличались от порождений той же самой бездны. В случае с Олегом, заразившая его энергия отличалась, но ее основа была точно такой же. Причина, по которой я не понял этого сразу, была проста: сила бездны оказалась переплетена с множеством вариантов энергии самых разных видов, что полностью маскировало ее энергетический фон. И было еще кое-что. Один слепок, который проявился при воздействии силы Аматерасу, из-за которого я уже секунд 15 стоял около стола, погруженный в мрачные мысли. Все из-за того, что он принадлежал моей божественной мощи. Я увидел отпечаток силы собственной искры, при помощи которой связали воедино масса вариантов разнородной энергии. Да так искусно, что вычленить какой-то один, не разрушив всю структуру, было невозможно. Судя по всему, Олег и правда действовал не просто так. Он напал на след того, что могло заинтересовать вольных и пытался разобраться, в итоге едва не погибнув. А судя по той заразе, что почти его прикончило, к этому приложила руку моя версия, явившаяся сюда неведомо откуда. Если же вспомнить, на каком языке говорили местные жители, то можно вовсе предположить его участие в управлении этим миром. Зачем делать нечто подобное, я не понимал, но имеющихся фактов это не отменяло. Наконец, выйдя из ступора, я повернулся к Альвийке, которая с каменным лицом наблюдала за мной. Мимикой принцесса и правда владела неплохо, это я признавал, но вот оттенки ее сознания указывали на полное внутреннее смятение. Похоже, она не ожидала, что ее уникальный, в рамках этого мира семейный дар, окажется лишь одной из разновидностей божественной силы. Тебя проводят в выделенную комнату, где можно будет отдохнуть, а когда ты выспишься и придешь в себя, мы поговорим. Конечно, я мог вытащить все напрямую из ее памяти, но сомневаюсь, что ошарашенная и вымотанная Альвийка согласилась бы на такое добровольно. Вторгаться же в ее сознание силой не хотелось. В конце концов, она явилась сюда по своей воле, желая спасти жизнь Олегу. По сути, именно это и сделав, без ее участия, я бы до сих пор ломал голову, что с ним случилось. Что удивительно, вопросов она задавать не стала. Молча поклонилась и проследовала за солдатом, которого я позвал, объяснив задачу. Сам я собирался подумать, но времени мне на это не дали. Буквально через минуту после того, как Альвийка покинула зал, я почувствовал всплеск силы из личного пространственного хранилища, сработал артефакт связи, оставленный мне Алвином. Приняв условный вызов, я с удивлением увидел, как в воздухе формируется картинка, изображающая собеседника, и удивился еще больше, поняв, что вижу перед собой Оболенского. Вот он глянул на меня без всякого изумления, лишь чему-то усмехнулся, сделал глоток из бокала и озвучил причину беспокойства. «Не хотел отдел тебя отрывать, сиятельство, но мы тут поговорили и знаешь, выяснили массу всего неожиданного. Сможешь в башню ко мне заскочить?» Глава 6. Башни и жилье Оболенского называли отнюдь не просто так. Если раньше я предполагал, что это может быть лишь оборотом речи, то, открыв портал к стенам здания, понял, что это не так. Передо мной на самом деле была башня, массивная, с фундаментом добрых 20 на 20 метров и высотой не меньше 30. Внутри такой можно многое разместить, и арсенал, и небольшую личную армию, и запасы провизии на несколько лет вперед, если придется пережидать осаду. Пробивать переход внутри я не стал, было бы неловко выжечь артефакторную защиту постройки и разрушить ее оборонительные контуры, которые наверняка попытались бы предотвратить появление портала. Князь встретил меня лично, в пыльном холле, полностью лишенном мебели. Остановившись, Мьёльнир задумчиво осмотрел помещение и шаркнул лапой, проделывая полосу в толстом слое пыли, который покрывал каменный пол, чем сразу же заслужил внимание кавалергарда. «Ты это брось, знаешь, как ее сложно вот идеально разровнять по поверхности». Каменный еж скептически хмыкнул, но комментировать слова князя не стал. «Я же двинулся вслед за патрицием, который уже шагал к лестнице. От кавалергарда ощутимо тянуло спиртным, а поднимался он настолько быстро, что уточнить, о чем именно сейчас пойдет беседа, было невозможно. Заговорил Ратибор только после того, как мы оказались на третьем этаже, добравшись до чистой гостиной, в одном из кресел которой расположился Алвин. Князь остановился около столика, на котором стояло сразу несколько пузатых бутылок. «Про что, я, значит, поговорить хотел. У нас тут между делом тема про древо зашла. И знаешь, сиятельство, интересные Алвин вещи рассказывает». Я вопросительно глянул на кавалергарда, и тот продолжил. «Говорит, нет у них таких вот миров, скопированных друг с друга. Не бывает. Похожие еще могут иметься, если создатели не любят забивать себе голову. Но вот таких, чтобы один в один, нет. Информации вроде бы стало больше, но суть от этого понятнее не стало. И к чему ты это все?» Оболенский бросил быстрый взгляд на Алвина, и тот начал говорить, выдавая тембром состояние некоторого опьянения. «Был в этой части древа один бог из молодых, Рассином его звали. Вроде бы сначала жрецом матери снов подвязался, потом оказался среди ее свиты, а затем как-то избавился от клятвы служения и ушел в свободное плавание. Сделав глоток из серебряного кубка, украшенного резьбой, продолжил. Она зла на него была до крайности, да и остальные не жаловали. Из-за этого у Рассина появилась навязчивая идея отделиться от древа, создать что-то свое, отдельное, где кроме него не будет ни единой сущности подобной силы. А вот это уже было интересно. Потому я опустился в свободное кресло, стоявшее сбоку от стола, и поинтересовался. И ты считаешь, что все это сделал именно он?» Служитель Агвера медленно кивнул. «Скорее всего, да. Ни у кого больше не было подобных мыслей. Только безумцу может прийти в голову отсечь себя от древа и лишить возможности посетить мириады миров, что там расположены. Естественно, на этом я не успокоился, продолжив задавать вопросы. И общая картина, надо сказать, вырисовывалась довольно интересная. Этот самый Рассин уже тогда отметился копированием миров. Решил, что так проще, чем утруждаться созданием новых. Причем, он научился создавать не только идентичные планеты, но и дублировал живущих там людей. Правда, до разворачивания параллельных вселенных дело не доходило, но никто не мог поручиться, что бог не разработал эту технологию позже. Либо все дело оказалось в гигантском выплеске силы, который образовался во время отделения части одной из ветвей древа. Насколько я понимал, он попросту отрезал некое количество миров, собираясь создать из них условную территорию, где будет править лишь он сам, и скорее всего попытался воспользоваться выбросом энергии, чтобы сразу их размножить. По оценке Алвина, Рассин был не так силен, чтобы провернуть нечто настолько масштабное своими собственными силами. Оттого и решил использовать заемную мощь. Тут имелся важный нюанс: миры древа были расположены в одной и той же вселенной. Между ними тоже можно было перемещаться по межмировому пространству либо через порталы, так выходило куда быстрее, чем заниматься освоением космоса, хотя некоторые божества пытались пойти и таким путем. Но все обитаемые миры были в одной и той же глобальной вселенной. Никаких многочисленных копий тебя самого и всего прочего. Здесь же ситуация была иной. Множество копий, каждая из которых существовала в своей собственной вселенной. Возможно, какие-то пересекались. К примеру, родная планета Вьерна могла находиться на другом конце Млечного Пути, как и иные миры, отличные от Земли. Тем не менее, для каждой отдельно взятой копии была создана своя собственная вселенная, и несмотря на ту же самую концепцию путешествий, контакт заметно усложнился. В древе корабль запросто мог войти в пространство любого мира, на котором не развернута система защиты. Здесь же приходилось прорываться через барьер, имеющийся между разными вселенными. И по своей сути, каждая отдельная копия являлась точкой входа в свою версию реальности. По крайней мере, если я верно представлял себе всю эту механику. Ответа на основной вопрос, что произошло дальше с Рассином у Алвина, само собой не имелось. Зато рассказанное им позволяло совсем иначе взглянуть на происходящее. Выходит, мы имели дело с амбициозным богом, который решил отделиться от всех остальных, став тем единственным, кому станут поклоняться люди. При этом, у него явно что-то пошло не так, иначе подобного хаоса бы точно не творилось, а все люди обращали свои просьбы исключительно к нему. Дворцы первых были жреческими резиденциями. Стоило мне поделиться образом, на котором был запечатлен один из них, как Алвир его сразу узнал. Не конкретно этот дворец, а саму концепцию их размещения в межмировом пространстве. Мол, это была стандартная практика, в таких местах размещали старших жрецов и членов свиты, а порой отправляли на обучение тех, кого планировалось поднять по карьерной лестнице. Плюс использовали подобные объекты для размещения эскадр, гарнизонов и арсеналов, а некоторые превращали в неуязвимые крепости, даже настолько могучим богам, как Агвер, порой требовалось укрытие от своих врагов. Вот и ответ на вопрос о том, откуда взялись эти самые дворцы. Единственное, что смущало, внешний вид их обитателей. Сам служитель бога войны предположил, что дело может быть в структурных изменениях энергетического каркаса, мол, это вполне могло дать подобный эффект. Впрочем, куда больше меня волновало местоположение самого Рассина. Конечно, он мог погибнуть окончательно и бесследно, но верилось в это с некоторым трудом, как ни крути, чтобы окончательно убить бога, тем более настолько сильного, требовалось мощное воздействие. И как-то я сомневался, что автор техники отделения миров от древа продумал все настолько плохо, что принял удар на себя. В конце концов, у него ведь все получилось. Еще должна была остаться его цитадель. Скорее всего, она находилась за пределами этого скопления. Вероятность того, что главная крепость Рассина окажется у нас под боком, была невелика. Тем не менее, она имела место быть. На мой взгляд, ее прежний хозяин тоже должен был остаться в живых, хотя бы в каком-то качестве. Возможно, бродил сейчас в виде призрака, либо присутствовал в качестве чистого разума, размазанного по пространству. Сложно сказать, что с ним могло произойти. Конечно, имелся еще один вариант. Ближайшие сподвижники могли сами прикончить своего лидера, ослабевшего после проведения процедуры отделения. Их клятвы были даны в мирах древа и после создания новой структуры с множеством копий самых разнообразных миров, вполне могли утерять свою силу. Молодой амбициозный бог наверняка подбирал себе таких же соратников, уповая на ограничение их воли и детальность своих приказов. Какая-то часть наверняка осталась верна ему даже без этих условий, но приличное число могло пожелать стать самостоятельными правителями миров, без всякой верховной власти над головой. Вот момент с появлением локальных пантеонов оставался непонятным. То ли изначальные сущности уже присутствовали в оригинале, который был взят в качестве основы, то ли их создал уже сам Рассин. Сложно сказать. Что было понятно точно, никого из жрецов чужих богов древа он с собой не захватил. Даже если такие и были, то оказались уничтожены в процессе отделения. Иначе тут бы о них что-то слышали. В целом, Аболенский был прав, информация заслуживала потраченного времени, даже с учетом всех текущих обстоятельств. Тем не менее, все остальные дела никто не отменял, поняв, что Алвин выложил все, что ему известно о появлении этой части мироздания. Я связался с крепостью, уточнив состояние Олега. Как выяснилось, тот все еще находился без сознания, но целители утверждали, что восстановление идет полным ходом и богу нужно лишь немного времени, чтобы прийти в себя, если быть более точным, сутки или около того. Тогда я вышел на связь с Измайловым, приказав ему готовиться к походу на корабль Матери Снов, после чего поднялся на ноги, вставая из кресла и по очереди посмотрел на двух воинов, что продолжали вливать в себя спиртное. «Время трезветь, господа. В самое ближайшее время капитан судна Матери Снов поднимется на борт корабля Агвера, и мы сможем закрыть вопрос с управляющей. Обсудить детали плана с Алвином я уже успел, тот считал, что идея может сработать. Правда, он тоже не знал подробностей функционирования конструктов, подобных управляющей, а потом гарантировать успех не мог, как и предложить нечто взамен. Все доступные версии он уже в своей голове перебрал, так и не найдя приемлемого способа, который помог бы решить проблему. Прямо сейчас трезветь, обидно же, сиятельство. Я треть старых запасов извел, а теперь все разом из крови выводить. Ратибор немного лукавил, в данном случае алкоголь требовалось выводить не только из крови. Он воздействовал на сам энергетический каркас, вводя в состояние опьянения даже разумных равных по силе Алвину. Чем-то напоминал вино, которое готовил Вакх. Потом надо будет обязательно узнать, откуда у него секрет его приготовления. Я уже собирался напомнить ему о приоритетах, когда в голове всплыл еще один момент, который давно хотелось прояснить. Но стоило зайти о нем речи, как Патриций норовил отшутиться и ни в какую не желал говорить серьезно. «Князь, а помните университет вашего имени в Петербурге? Все же скажите, что за существо заперто в библиотеке?» Тот на момент отвел взгляд в сторону и чуть поморщился. «Существо? Ну разве можно так о человеке? Сиятельство, да еще родиче моем». Не успел я осознать услышанное, как он продолжил. «Бабуля там моя, и не заперта она, а на отдыхе. Решила годков на 50 убраться подальше от живых людей». Больно злило ее все. Во взгляде Алвина появился неподдельный интерес, и тот наклонился чуть вперед. «А ей там не скучно? Полсотни лет только и знать, что читать книги». Оболенский посмотрел на него с выражением полного непонимания на лице. «Какие книги? Она и читать-то не слишком любила. У нее там что-то вроде ментального отдыха. Сидит в своей собственной голове, рисует картину идеального мира. Ну такого, знаете, где старшим в ноги кланяются, девочки до свадьбы стонать от удовольствия не изволит, а мужчины только и знают, что носит им цветы да комплиментами сыпет. И даже помыслить не могут, чтобы, значит, руку на девичий зад положить». Я осторожно кашлянул. «Если там и правда его бабушка, то как-то не похоже, чтобы она наслаждалась происходящим. По крайней мере, в прошлый наш визит, ее поведение было далеко не самым дружелюбным. К тому же, она явно не была способна развернуться в полную силу. Ратибор, а сколько она уже там сидит? И если это добровольно, то ради чего такая защита вокруг?» Полковник повернул ко мне голову. «Контур защитный, это чтобы случайные выплески сил университет не повредили. Да и внутри там кое-чего имеется, чтобы она ненароком кого из студентов в кровавую пыль не превратила». Замолчав, подкрутил правый ус, подумал, а она на отдых отправилась, когда мне только за 2 века перевалило, так что выходит. Осекшись, помрачнел, с хмурым видом и легкой паникой в глазах, поочередно крутанул усы. Выходит, что навестить ее пора, может, сдерживающие плетения сильными слишком оказались и она уже рада бы выйти, да не может. К ней Костя должен был наведаться ровно через 50 лет и узнать, как дела. Да вот только женился он. В Синае сейчас строгает мне маленьких азиатских внуков, а те правнуков. Сразу же отвлекшись, посмотрел на меня. «Ты бы их видел, сиятельство. Если вместе собираются, так считай, на целую роту потянут. Жаль, нельзя иностранных подданных в кавалергарды брать. Странно он как-то себя вел. Я ведь уже задавал этот вопрос много раз, а с памятью у Патриция все отлично. Он должен был сразу понять, о чем идет речь. Вернее, о ком. Сейчас же вел себя так, как будто и правда только что вспомнил о старой родственнице, замурованной внутри укрепленной библиотеки. «Князь, а почему ты не вспомнил о ней раньше?» Тот удивленно моргнул. «О ком? Теперь настала пора удивляться уже мне, бабушке твоей, которая в университетской библиотеке заперта». Патриций открыл рот и сразу же закрыл его, лязгнув зубами, чуть наклонил голову на бок, о чем-то задумавшись, а потом окутался потоками силы, из-за которых окружающий его воздух моментально заклубился маревом. Это не было кольчугой или иным вариантом щита, Ратибор направлял мощь внутрь себя, пытаясь что-то отыскать. Спустя секунд 20 ощущение бушующей рядом мощи стихло, а князь озадаченно протянул. «Дела. Ментальная закладка у меня была, сиятельство. Да такая, что я сам заметить не мог. Только когда просветил все так, что разум едва распадаться не начал, тогда обнаружил. И ведь не поймешь даже, кто поставил. Но всю память о бабуле она блокировала. Новые разговоры тоже забывать заставляла». Выпрямившись, гневно взмахнул сжатой в кулак рукой. «Найду погонь, что это сделала, удавлю. Хотя нет, на дне океана его замурую, в вечной темноте. Пусть подумает, как старых людей обижать». Что удивительно, закладка оказалась настолько тонкой, что даже я ее не увидел. Хотя, ради справедливости, до мельчайших деталей я к разуму Ратибора не присматривался. Было достаточно и того, что князь не находился под внешним контролем. К К тому же на новый уровень силы я вышел не так давно, а до того, подобные проверки вовсе были немыслимы. Зато теперь ты все помнишь. Думаю, как только закончится эта история, следует навестить бабушку и спросить, как она там. Заодно и ситуацию объяснишь, чтобы не злилась. Тот чуть поменялся в лице и молча кивнул. Понимаю, силы у его родственницы было немало, и пусть у Ратибора сейчас имелась искра, но не станет же он отвечать собственной бабушке ударом на удар, если та пожелает проучить внука. А защита пусть и выдержит практически любой удар местного одаренного, но приятными они от такого поворота событий точно не станут. Вот на того, кто эту ментальную закладку князю поставил, я бы посмотрел с большим удовольствием. Во-первых, сработали так тонко, что она была незаметной, а во-вторых, оказалась эффективной. Сейчас Оболенский среагировал по причине того, что влил в себя громадное количество древнего алкоголя, пропитанного силой. Да и получение искры сыграло свою роль, она ослабляла действие плетений, которые изначально рассчитывались пусть на запредельного сильного, но все же обычного одаренного. Над тем, как именно это сделать, подумаешь потом, а пока трезвите и ждите моего сигнала. Получив от Ратибора утвердительный кивок, я открыл портал и через секунду уже шагнул на городскую площадь Читы. Переход к кораблю матери снов был на месте, а территория вокруг под постоянным оцеплением пятого отделения. Присутствие посторонних исключалось. Вот Измайлов и его новая спутница уже стояли здесь. Несмотря на относительный холод, дева щеголяла в коротких шортах и легкой майке. Сам Михаил выбрал для сегодняшней задачи максимально официальный вид, облачился в мундир с гербом Меркурия в виде кадуция. Эшмун появился через пару минут после того, как я с ними связался. Могу поспорить, финикиец все это время обдумывал заключенную сделку, пытаясь найти в ней подвох, но не смог. Оно и понятно, формально его там не было. К тому же, если Алвина в теории еще можно было отнести к категории союзников, то вот управляющая таковой точно не была, скорее уж противником. Процедура передачи метки прошла быстро и просто. Все, что для этого было необходимо, задействовать требуемый комплекс плетений, который требовал подтверждения с обеих сторон. Процедуру проводили на капитанском мостике, который Шмун с интересом рассматривал, а потом не менее внимательно слушал инструкцию Измайлова об управлении кораблем. «Надо отдать смертному должное», — говорил тот так, как будто долгие годы практиковал полеты на чем-то подобном, а не узнал все это совсем недавно. Финикиец же оказался дотошным, то ли банально тянул время, не желая переходить к финальной части переговоров, то ли и правда хотел выяснить все возможные детали о судне, которое на какой-то промежуток времени станет его новым домом. Когда они наконец закончили обсуждение изучения всех отсеков судна, я не стал спрашивать Ишмуна о его желании отправиться на корабль Агвера. Ни к чему было давать противнику возможность отказаться и потребовать предоставить все данные прямо здесь. Я бы на его месте так и сделал. А услышав заверение в том, что надо обязательно туда явиться, заподозрил неладное. Потому я просто развернул портал около его фигуры, одновременно создавая еще два перехода в иных частях света. Плюс еще один около себя. Первым туда нырнул Сандал, который достиг такого уровня мощи, что финикийский бог его даже не замечал. А потом шагнул и я, оказавшись в воздухе около корабля Агвера. Глянув на недовольного Ишмуна, который не сразу сообразил, что происходит, и создал воздушную подушку уже в падении, перевел взгляд на три фигуры, что замерли неподалеку от защитных барьеров. Двое мужчин, которые еще не полностью отошли от воздействия алкоголя, и девушка, что сидела на спине материализовавшегося Сандала. Глава 7. Ишмун подлетел ко мне, как только отошел от шока, в который впал при виде корабля Агвера. Остановившись в паре метров, возмущенно заявил: «А если бы я упал и разбился, у тебя там ничего не ёкнуло, римлянин? Разум на части распадаться не начал, это же было нарушение клятвы». Глянув на него, я усмехнулся. «Упал и разбился, бог с полноценной искрой, с таким же успехом, можешь рассказывать байки о том, что способен простудиться и умереть, или поскользнуться и, падая, проломить себе череп». Тот, ничуть не смутившись, посмотрел в сторону иных участников встречи. «А эти что тут делают, и почему нет старого капитана?» Я пожал плечами. «Потом, что он тут не нужен. Все, хватит разговоров. Пора внутрь». Алвин уже проделал брешь в защитном барьере, которая позволяла пройти к кораблю. Да и одна из секций стены отъехала в сторону. Первым туда влетел сам служитель бога войны, следом, с интересом оглядывающийся по сторонам Ратибор, а потом Сандал доставил туда же Василину, которая должна была сыграть ключевую роль в нашем грядущем плане. Мы с Эшмуном оказались внутри корабля последними, и пусть финикиец посматривал по сторонам с изрядной долей подозрительности, но тем не менее вполне уверенно шагал вперед. Видимо, считал, что раз ему передали капитанские полномочия, то дело по сути завершено и больше подставы можно не ожидать. Это он зря. Даже странно, если вспомнить, сколько раз его пантеон заманивал нас на ложные переговоры, желая обсудить заключение мира, а потом атаковал явившихся визитеров. Мне с трудом верилось, что Эшмун настолько утратил бдительность. Мы дважды пострадали от их лжи, потеряв пятерых братьев и сестер, имен которых мир так и не узнал. Алвин прямо сейчас должен был объяснять управляющий, что захватил капитана корабля матери снов и ведет его в центральную рубку, чтобы та могла лично взглянуть на противника, при этом старательно избегая формулировок, которые могли бы указывать на желание его убить. По крайней мере, я его об этом попросил, что там на самом деле говорил мужчина, носящий титул карающей длани, оставалось исключительно на его совести. Ключевой момент, что мой разум не считал клятву нарушенной, как и соответствующее плетение внутри него. Идти пришлось долго, мы не меньше десятка минут шагали по длинным металлическим коридорам. Я пытался осмотреться, но ничего интересного по дороге заметить не вышло. Обычные тоннели, переборки, уходящие вдаль переходы, запертые двери помещений и следы запустения, которые отражались в первую очередь слоем пыли, что покрывало почти все поверхности. У межмирового линкора Агвера была та же самая проблема, что и в башне Оболенского. Двигавшийся первым Алвин притормозил и оглянулся. «Скоро будем на месте. Еще полсотни метров и все». Я молча кивнул, а вот Эшмун немедленно разразился вопросом. «Кто там нас ждет? И откуда у тебя такие союзники?» «Да Искра, как ты подобное провернул? Я не вижу метки какого-то дома». Вот теперь в его голосе был самый настоящий интерес. Похоже, он действительно считал, что если не отправиться на службу к одному из домов, то настоящую силу обрести никак не выйдет. Я чуть повернул голову в его сторону. Ты переоценил противника. Они не привыкли, что кто-то дает отпор и пытается докопаться до истины. Считали, что местные боги только и способны, что огрызаться на своей собственной территории, да пытаться протянуть подольше. А стоило появиться среди них и нанести удар, как все посыпалось. Не поверишь, насколько это оказалось просто. На лице финикийца появилось искреннее изумление. Ты сокрушил один из домов? Я с невозмутимым видом отрицательно качнул головой. Нет, его уничтожила одна из богинь моего пантеона, которая на момент начала схватки даже не обрела искры. А я немного потрепал еще один. Они не готовы к полноценной схватке, Эшмун. Давно уже не воевали взаправду. Так, чтобы не за чужие территории и ресурсы, а за свои собственные жизни и смысл существования. Тот примолк, о чем-то задумавшись. Я же чуть замедлил шаг. Впереди показался проем, отмеченный белыми полосами по кромке, знак того, что мы входили в центральные секции, те самые, которые находились под полным контролем управляющей. Вот Алвин шага не сбавил, все на той же скорости влетел внутрь. Следом зашел Ратибор, которого я прихватил на всякий случай, в качестве силовой поддержки. На эту роль отчаянно претендовала Найхва, но я оставил богиню в усадьбе, настоятельно попросив тренироваться в управлении своей силой. Океан там был под боком, воды масса имелась, где развернуться, да и эмоциональный настрой подходящий. Сейчас золотоволосая дева была зла и расстроена. Василина, которая шла прямо перед нами, на миг остановилась, бросила быстрый взгляд на меня и, решившись, перешагнула порог. Заминка не укрылась от внимания Эшмуна, который тоже замедлил шаг, по сути остановившись в коридоре. Но мы с Мьёльниром уже оказались внутри, так что у финикийца не было большого выбора: либо устраивать немотивированный скандал прямо здесь, либо двигаться следом. К счастью, он выбрал второй вариант. То ли был уверен в тексте данной ему клятвы, то ли полагал, что, желая я с ним расправиться, уже давно бы это сделал. Мудрость о том, что для каждого удара по врагу есть свое место и время, в которое он обретает особенную мощь, финикиец, видимо, напрочь позабыл. Я ожидал, что управляющая проявит себя, как только мы окажемся на ее территории. Но та заговорила только после того, как мы вошли в зал управления, большое круглое помещение, усыпанное многочисленными пультами, мониторами и креслами. Когда-то здесь располагались десятки постов, офицеры за которыми управляли этой стальной махиной. Теперь же было полностью пусто. Алвин сделал несколько шагов по направлению к центру зала, а за нашей спиной лязгнула мощная, напитанная силой переборка, которая встала в пазы. Оболенский досадливо вздохнул и тронул рукоять сабли, а в глазах Ишмуна заплескалось опасение. Но задать вопрос он не успел. Воздух наполнил сочный женский голос. «Кто же у нас в гостях? Местные недобоги, смертные и чудной, жадный до знаний конструкт, который прямо сейчас пытается проникнуть в мою структуру». Мьёльнир смущенно и с некоторым негодованием фыркнул, сделав вид, что рассматривает пустующие места для членов экипажа. «Я же собирался ответить, но сделать этого не успел». Голос загремел вновь, и теперь он звучал с нотками агрессии и определенного довольства. «А еще здесь капитан скорлупки матери снов, который пришел сюда собственными ножками. Хорошая работа, карающая длань, ты блестяще справился с задачей».